людей тут почти нет, так, только редкие прохожие срезают путь между основными проспектами. Игорь проводит еще дальше вглубь, пока мы не натыкаемся на мелкий фургон на колесах, прямо посреди переулка стоит передвижная забегаловка, прикольно, тут и столики есть, с зонтиками, хотя здесь почти целый день все в тени. В окне фургончика скучает заросший щетиной мужик в белой бандане, а рядом с ним поднимается пар, пахнет мясом и чем-то пряным, островатым. «Не смотри на вид», – тихо советует Игорь, – «лучший фастфуд в городе, по крайней мере бургеры и хот-доги. Я много таких местечек знаю, Игорь», – оживился мужик в окошке. «Здорово, все еще ходишь в этом тряпье, как сам?» «Нормально», – улыбнулся мастер духов, чуть подняв уголки губ. «Сегодня с другом, сделай нам своего фирменного». «Сей момент», – подмигнул торговец, – лихо крутанул стальные лопатки. «Антон, здравствуйте». «Привет, привет», бодро отзывается мужик. «Я Рашем. Лучшие бургеры только у меня в лавочке, хе-хе. Но ты сейчас и сам заценишь, обещаю, пальчики оближешь. После моей стряпни все остальное будет казаться картоном. Посмотрим», не сдерживая улыбку, очень позитивный мужик. Кстати, на секунду отвлекается Рашем от плиты. «Чего это у тебя тоже пальцы все в тату? Это сейчас мода такая, что у тебя, что у Игоря?» «Типа того», пространно отвечаю любопытному. «Чего у тебя попить есть? Все, чего душа желает», громко смеется Рашем. «Чего нет, сам в магазин сбегаю. Него только чай», ехидно комментирует Игорь. «Только черный, зато какой вкус, аромат», разоряется Рашем за плитой, потрясая лопаткой. «Такой только у Рашема есть, сам выращиваю. Поверю на слово», прерываю словоохотливого повара. «Мы пока за столик сядем. Давай, давайте. 5 минут, Рашем тут как тут». Сели за пластиковый столик, кокетливо-лилового цвета, а зонтик над головой ярко-желтый, контраст, вырви глаз. Игорь спрятал руки в рукава, кивнул на окошко, где видно напевающего повара в клубах пара. «Извини, болтун еще тот, да ничего, он забавный. Давай сначала поедим, а за чаем уже поболтать можно. С утра ничего не ел», поддержал нового товарища кивком. «Такая же проблема, в животе урчит и крутит, того круассана в кафе явно было недостаточно. Я решил все же скрасить ожидание разговором, неловко молчать с незнакомцем». Однако Игорь начал разговор первым, улыбнулся, постучал пальцем по столешнице. «Знаешь, довольно иронично, что мы встретились именно здесь. Почему это? Новая Москва – большой город, хотя бы один мастер духов точно должен был тут оказаться. Пока лучше придержать информацию, что нас тут как минимум трое. Еще неизвестно, как сложится разговор. Не про город, а про район. Возможно, даже про место, где мы сейчас сидим. Озираюсь, но вижу только глухие стены, столики с зонтами и передвижной фургон забегаловку с напевающим Рашином. Что тут такого необычного? Название?» – тонко улыбается Игорь. «Район называется Мудрым, в честь правителя прошлого. Ты знал, что Ярослав Мудрый был тем, кто уничтожал капища и волхвов? Я сам недавно прочитал, что где-то в этом месте укрывались последние волхвы, сильнейшие из них, не желающие участвовать в сваре религий. Они были именно что кудесниками, возможно, такими же, как мы сейчас. И вот, спустя 1000 лет, именно на этом месте встречаются новые волшебники. Кто знает, может прямо тут, где мы сейчас будем кушать бургеры, когда-то стояли капища, творилась магия. Случайность или ирония судьбы? Всякое бывает, но про себя признаю необычность момента и места». «Да», соглашается Игорь, но мелькает в глазах что-то ехидное, типа «я знаю, но не скажу». «Заказ готов», кричит в окошко Рашин. «Прошу, дорогие гости, заберу», плавно поднимается Игорь. «Пока что Игорь кажется мне странноватым типом, я улавливаю, как вокруг него все время вьется что-то мелкое, невидимое. Возможно, это его духи. Странно одевается, двигается как самый обычный горожанин, не в нем той плавности, что выработал в диких пробежках по лесу я или Том, но чувствуется в нем сила, что не уступает мне. А еще, только сейчас понял, как он плавно разговаривает. Тихо, ровно, спокойно и неспешно, словно уверен, что его обязательно будут слушать, не отвлекаясь. Так сейчас никто не разговаривает, я сам тому пример. В привычках меняться в разговоре информацией сжато, быстро, не терять время собеседника и свое. А Игорь, он словно из времени тех самых волхвов вылез, когда разговаривали неспешно, придавая смысл каждому слову. Так говорят неписи в фэнтезийных играх, вещи о игрокам о великой миссии. Медленно, с пафосом, толком и расстановкой, чтобы для самых тупых дошло. Точно, вот еще одна странность. Даже в простую фразу он вкладывает толику иронии, сарказма. Это ну пипец как странно, и немного подбешивает. Может, он тоже крышей потек, как и я. Короче, интересная личность. Как бы дальше ни сложилось, этого чела точно запомню, и постараюсь сохранить хотя бы нейтралитет и общение. Как минимум, общение с чудиками расширяет горизонт. Надо искать позитив во всем. Есть же люди, что через слово мат вставляют и сами не замечают и ничего. Друзей имеют вагон и тележку, так что не стоит много внимания обращать на манеру общения. Держи, передо мной поставили огромный гамбургер на одноразовой тарелке. Оглядел полученное, хмыкнул. Забавно, в верхушку воткнут пластиковый флажок с изображением, вот только картинка на нем порнушная, девчонка с раздвинутыми ножками. Вот это я понимаю, маркетинговый ход и сувенир на память. Игорь спокойно прячет за пазуху такой же флажок со своего бургера. Что? Чуть улыбается он. Меня таких уже почти сотня. Коллекцию собираю. Коллекцию? Серьезно? Ага, кивает разврат-коллекционер, примиряясь, как куснуть огромный бургер. Они все разные. Такие флажки не только у него есть, но где еще не скажу. Места надо знать. Хе-хе. Дурдом. Тихо буркнул в ответ. Дальше уже не до разговоров. Это оказался самый, блин, вкусный бургер в моей жизни. Глава 7. Кнут и пряник. Есть такое выражение, взяли за яйца. Это когда могут и слова дурного не сказать, не то что угрожать или держать на мушке. Но ощущение такое, что дернись, самому хуже будет. Как раз словно держат за яйца. Сегодня мне выпала сомнительная честь, почувствовать это ощущение на собственной шкуре. Любимое кафе, привычный кофе с корицей, два круассана и прохладный ветерок. Все было бы отлично, не сиди напротив солидный мужчина в костюме тройки. Даже сидя кажется высоким, смотрит сверху вниз, как на клопа. Черные волосы с проседью, суровый взгляд, а морщины словно высечены в камне, а не на обычном лице. Пожалуй, это были чудные деньки в городе свободы. Но за все надо платить, черт побери. Других мыслей в голове просто нет. А человек напротив позволяет тонкой усмешке появиться на лице. Кивает на тонкий телефон на столе, где крутятся кадры с камер наблюдения. «Не отвлекайся, типа». И продолжает комментировать видео грубоватым, хорошо поставленным голосом. 5:17 вечера, 12 сентября. Не успеваете перейти дорогу на зеленый. Изображение мигнуло, теперь показывает опять, только замедленно в сотню раз. И ускоряете всего один шаг. Быть может, непроизвольно, но со скоростью, невозможной даже для хорошо тренированного человека. Это уже 17-й факт. Мне продолжить, или вы все-таки сами сознаетесь, гражданин Табаков? Черт побери, всего доля секунды испалили даже тут. А я ведь даже не помню этого случая. Но это еще мелочи. Я сейчас чувствую чужое внимание со всех сторон, как иголки в кожу. Не удивлюсь, если и снайперы есть. Прямо как в кино, блин. Это спрятавшиеся бойцы софт. А кто еще? Раз тут передо мной сам глава отдела по Новой Москве распинается. Он сразу представился. Гаврилов Иван Павлович. На такого глянешь и сразу понимаешь, таких людей зовут только по имени-отчеству, и никак иначе. Впервые чувствую от человека что-то вроде ауры власти. Обычный человек, а одно присутствие подавляет, если честно. Ладно, прерываю молчание, иголки внимания кольнули сильнее. Ваш вик крут, признаю, но разве я сделал что-то плохое, или незаконное? Не сделали, признает мужчина. Со стороны закона вы абсолютно чисты, как и ваши друзья, ХМ, по ремеслу. Томас Андерсон и Игорь Дашилов. Это знаете, про себя поморщился. Хорошо, мы мастера духов, одни из тех самых 1200. Давайте прямо, что хотите, кроме как выразить благодарность. Хищная усмешка медленно меняется на обычную улыбку. Если постараться, можно найти там нотку тепла. Мы зафиксировали 9 случаев, когда ваше появление меняло ситуацию в странных событиях города. Сколько их было на самом деле? Пропускаю похвалу мимо ушей, как и попытку лести. С этим человеком лучше больше молчать, чем говорить. Кто знает, вожу пальцем по ободку чашки с кофе. Лучше бы эти случаи где-нибудь подальше от нас случались. Но мы как медом для всего мистического намазаны. Иногда такое ощущение, что нас прокляли, и теперь всю жизнь придется разбираться с монстрами, чтобы выжить. А в большом городе все оказалось не так радужно, как мне представлялось. Тут просто мелочи нет, Слишком большие возмущения Н в незримом из-за толп людей, мелочь попросту разметает тонким слоем. Но это значит только одно, что твари поопаснее такие вещи только привлекают. Мне это еще Игорь в наш первый разговор растолковал, посоветовав заиметь глаза на затылке. Совет пригодился уже через час. Ладно, не время вспоминать ту потасовку с мелкой хренью, похожей на самого настоящего беса. Иван Павлович вздохнул недовольно, словно поймал ребенка за шалостями. Окей, устыдил, но я тут не собираюсь о наших подвигах распространяться. Пару раз мы не успели. Короче, на нашей совести есть пара людских жизней, не хочу рассказывать ему подробности, иначе кофе в горло не полезет. Глава софт убрал телефон в карман пиджака. Люди с вашими способностями, задумчиво прикрыл глаза, способны на очень многое. Вы ведь можете меня убить за мгновение, не так ли? Не убийца, твердо отвергаю саму возможность подобного. Все-таки, с нажимом намекает на правдивый ответ. Впервые за разговор смотрю прямо в глаза. Иголки внимания чуть ли не под кожу залезают. Сейчас бойцы наверняка держат пальцы на курках, а кто-то нервный почти нажал. Есть, вычислил, где кто сидит. Двое в кафе, один через столик, второй сзади, типа в слепой зоне. Еще трое внизу, и два на крыше напротив. Вижу только одного, зато чувствую всех. Через незримый мир, или, как любит называть Игорь, мир духов. Холодная опасность пронзает это эфемерное пространство лучами, что упираются прямо мне в башку. Если что, валить будут наверняка, в голову. А Иван Павлович все ждет ответа, глаза в глаза. Моргнуть не успеете, и они тоже. Странно, но его ответ устроил. Расслабился, откинулся на спинку стула, кивнул довольно. Хорошо, не успел спросить, что же тут хорошего, как Иван Павлович поднял ладони, словно весы, кивнул на левую. Это кнут. Мы можем заблокировать все ваши счета и поспособствовать тому, чтобы работу вы себе не нашли. А когда все-таки попадетесь на чем-нибудь незаконном, как бы дальше ни повернулось, но жизнь ваша сладкой не будет. Но даже если удержитесь, то вряд ли жизнь безработного бомжа будет по нраву знаменитому актеру. Кивнул на правую ладонь. Это пряник. Занимаетесь своим обычным делом, вместе с друзьями, только теперь под прикрытием и патронажем софт. Никаких приказов, связанных с обычной преступностью. Это наша работа. Только потусторонние проблемы. Помощь ВИ, силовой структуры, транспорт и, конечно же, справедливая оплата. Покачал ладонями, словно весами. Хотя, почему словно? Это и есть сейчас настоящие весы моей судьбы. Кнут и пряник. Что выбираете? Тонкая усмешка, уважаемый мастер духа. Вспомнилось озеро тьмы, безбрежное отчаяние и готовность к смерти, которая никак не приходит. Я узнал у Игоря, где же удалось побывать. Проход на самые глубины мира духов, где царствуют мертвые и тьма. В сравнении с этим, человек напротив даже не ноль, он меньше, чем ничто. Пыль, тлен под ногами. Не знаю, что прочел на лице Иван Павлович, а может уловил в глазах, но усмешка исчезла, а ладони опустились под стол. Сколько? Что? Моргнул глава софт, с трудом отведя взгляд. Сколько платите? Какую оплату так громко называете справедливой? Иван Павлович кашлянул, за секунды возвращает привычный образ человека, облаченного властью, но больше не рискует смотреть в глаза. Мы привлекаем не только мастеров духов, но и видящих. Парочка уже есть и у нас в отделе, переведем к вам. И платить мы собираемся по высшему разряду. Иван Павлович помолчал пару секунд, прикинул про себя, мелкий кивок. Получаю в месяц от 120 тысяч, если закрываем планы премии, то до 150. Такая же ставка для мастеров духов вас устраивает, с учетом, что сейчас работаю бесплатно. Хмыкнул, ведь оба знаем, что в деньгах не нуждаюсь. 150 в месяц, ровно. Никаких премий, никаких штрафов и полная свобода действий. На таких условиях я соглашусь помогать властям в вашем лице. Нагло, с чуточкой одобрения отвечает Иван Павлович. Про кнут не забыли? Не забыл, сдерживаю желание посмеяться. Ваша угроза пуста, Иван Павлович. Чтобы вы знали, при нужде мы можем обойтись без еды и воды очень долгое время. Даже лиши вы меня денег прямо сейчас, просто пойду пешком домой. У меня прекрасный домик в тихом местечке, о чем вам прекрасно должно быть известно. А денег могу и у отца попросить, он человек не бедный. А до его счетов добраться у вас руки короткие. Вот так вот, как в покере, вскрываемся. И такой же блеф, ведь я ни за что не буду просить денег у отца. Без еды и воды обычный человек может прожить долго, Достаточно, чтобы раздобыть воду бесплатно, а без еды протянет пару недель без особых последствий. А такие, как я, и того круче, мы властвуем над Н, самой энергией жизни. Я еще не пробовал, но уверен, могу протянуть на одной Н куда больше месяца. Не бесконечно, но уж точно успею найти источник пропитания, если прижмет. И я уж точно не вернусь в тот дом, что слишком близко к тому месту. Короче, клал с прибором на все угрозы. Меня даже смерть не пугает, слишком яркие еще воспоминания, как ее жаждал. Иван Павлович выдохнул, за секунду стер с лица все эмоции. Камень, настоящий камень. Поднял взгляд, и я увидел кое-что интересное в карих глазах главы Софт. Решимость, уверенность, воля, все это должно было быть там и так. Там есть еще кое-что, капелька безумной, отчаянной надежды. Не знаю как, но я смог почувствовать это, словно на долю мгновения сам побывал в его шкуре. Еще один сюрприз от Н. Знаете, почему я так прямо вас вербую, Антон? Спокойно, мягко спрашивает Иван Павлович. Прикрываю ваши делишки и закрываю глаза на возможную опасность? Нет, не знаю. Потому что я сам столкнулся с порождениями потустороннего мира. Я и моя семья. О, печально. Я все понял по короткой фразе. Не может быть такого взгляда в человека, с семьей которого все хорошо и мирно. Сзади слышится кашель. Предполагаемый оперативник Софт подавился чаем. Один взгляд от Ивана Павловича мне за плечо, и мужик там продолжает давиться молча. Пойду на все, снова в глаза смотрит, как две пушки в упор. Понимаешь, парень, на все, не из мести, а от долга. Способен ли это понять сверхчеловек, вроде тебя? Думаю, даже если бы такой говнюк, как отец, помер, я бы опечалился. Так что кивнул. Разговор сейчас идет не между мастером духа и главой Софт. Сейчас общаются просто два человека, не настолько циничных, чтобы не уметь сочувствовать горю других. Хорошо, большего ему и не надо. Кивок, встает, аккуратно задвигает стул к столику. Приезжай завтра утром к главному отделению. Уладим формальности и прочее. Всего доброго, до свидания. Только когда он ушел, а иголки внимания сильно ослабли, двое оперативников с облегчением выдыхают. Глянул осторожно на того, что через столик. Мужик бледноват, утирает салфеткой виски от пота. Вспомнился отчаянный взгляд Ивана Павловича и возник вопрос. Кто тут кого за яйца держал? Неужели наши способности внушают такой страх? Похоже, это от неизвестности. Или наоборот, от лишней информированности. Впрочем, теперь я работаю под прикрытием властей, можно расслабить булки. По сути, я только выигрываю. Теперь моя жизнь в городе становится немного безопаснее. Я достал мобильник, на экране ничего нового, кроме изменившегося времени. Мы тут добрых 15 минут болтали. От товарищей, хе-хе, по ремеслу, ничего нового. Не буду звонить, убрал телефон обратно в карман, пускай сами выбирают. Уверен, с ними совсем скоро проведут подобный разговор. Том так точно обеими руками будет за, вот уж кто постоянно переживает за других, иногда неприятно напоминая добренького паладина из игр. А вот с Игорем не ясно, мужик мутный, никогда не поймешь, что на уме. В любом случае, меня не пристрелили, открыли новые возможности, а самое главное, я, наконец, нашел себе занятие. А то бесцельная жизнь уже начала немного утомлять, а прежние хобби уже не приносят былого удовольствия. Попробуй тут войди в виртуал поиграть, когда твое неподвижное тело могут глодать монстры. Все, что я себе позволяю из расслабления, книги. Старые добрые, текстовые книги. Стоят копейки, а время убивают на ура. Кстати, я как раз не дочитал ту историю, а времени до завтра еще навалом. Телефон снова занимает свое место в руках, а черные пальцы скользят по экрану, пытаясь найти закладку в огромной библиотеке. А нетронутый кофе так и продолжает сиротливо остывать под прохладным осенним ветерком. Главный офис Софт в Петровском районе, на севере, а я живу почти на другом конце города, около спальных районов, на окраине Мудрого. Чтобы попасть на место хотя бы до обеда, надо было выезжать час за 2-3, учитывая пересадки. Пиликанье мобильника вырвало из сна неожиданно и резко. 6 утра. Черт побери, задорное треньканье будильника раздражает, нажимаю на стоп почти с наслаждением, и оно приходит, тишина, блин, не спать, откинуть одеяло, дерьмо, вот дубак, подскакиваю в одних трусах, надо окно закрыть, срочно, ух ты, чего на улице творится, еще темно, только фонари освещают улицу, вид любимой кафешки изменился, крыша запорошена снегом, а второй этаж, ранее всегда открытый, прикрыт белыми жалюзи. Снег ночью выпал, пока едва прикрывает дорогу белым одеялом, может днем растает. Но сейчас, в раннее утро, это значит лишь одно, на улице поджидает жуткий дубак. Квартирка моя небольшая, но это в сравнении с целым домом, что был раньше. А так неплохая двушка, кухня просторная, да и ванна тоже, потолки высокие, обстановка современная, не нравится только минималистичность, что сейчас в моде. В спальне только кровать, что может убраться в стену, да пара шкафов, тоже утопленных в стене и скрытых за светлыми панелями. А в зале вообще места столько, что хоть в мини-футбол играй. Столик, диван и все. Голографические обои вместо телевизора, но включал их лишь раз. Круто, конечно, когда экран во всю стену, но я привык к чему поменьше и компактней. Да и положа руку на сердце, что там смотреть? Разве что мультики прикольные по утрам идут, бывает, показывают из времен наш Советского Союза. По мне так старый мультик по «Зайца и волка» куда прикольнее новомодного и популярного розового инопланетянина, что живет с маленьким мальчиком и решает все его проблемы щелчком пальцев и тупыми шуточками. Хорошо, что в детстве такого бреда не смотрел, а то вырос бы шизанутым дебилом. Или смотрел, если смотрел, то потерю памяти признаю полезной. В квартире чистота, ни пылинки. На кухне все сверкает хромом и сталью, полки и шкафчики, мультиплита и холодильник, а в столешницу можно смотреться, как в металлическое зеркало. Я в непростом доме поселился, а полугостинице. На первом этаже ресепшн, а на минус первом этаже ресторанчик с заказом еды в номер, но там такие цены, что я лучше подушки буду грызть, чем закажу оттуда хотя бы бутерброд. И главное, уборка через день, в удобное для постояльца время. Цена вопроса, 40 штук в месяц. По мне так весьма дешево, обычная однушка через агентство будет стоить двадцатку, и то будет где-нибудь в жопе города, где все время идут стройки. Кафе еще закрыто, в холодильнике шаром покати, обошелся кружкой кофе. Привел себя в порядок, нашел новую куртку, на днях купленную, без всяких финтивлюшек, обманных карманов и тонн цепочек с молниями. Модельеры, по моему скромному мнению, уже совсем свихнулись, пытаясь выдать что-то хоть на каплю оригинальнее, чем конкуренты. Куртку пришлось покупать в задрипанном магазинчике, что еще чуть и станет секонд-хендом. Надеюсь, на сезон ее хватит. Пока выглядит новой, крепкой. Глянул в зеркало, вроде ничего задом наперед не надел, башку причесал, бриться не буду, лень, щетина еще мелкая. Черные джинсы, куртка с воротником из серого меха, тоже черная, на вид не бомж и ладно, только шапку надо будет прикупить. Вроде все взял, похлопал по карманам. Ключи на месте, мобильник тоже, на миг в голове всплывает мысль, курево забыл, но вспомнил, что бросил. Надо же, сколько всего из памяти отшибло, а привычка курить так въелась, что даже путешествие на нижние планы мира духов не смогло начисто вышибить ее из мозгов. Интересно, какой же будет новая работа? Нервничаю, сам не понимая причин. Еще ничего не случилось, а я уже трясусь. Это глупо, надо успокоиться. Глубокий вдох, окружающая энергия втягивается в тело освежающим потоком, словно я смог одним вдохом втянуть в себя заодно морозец с улицы. Выдох, сила растекается по венам уже теплым ветерком, взбадривает, как глоток обжигающего, терпкого кофе. Пора на новую работу. Проигнорировал лифт, спускаюсь по лестнице, всего четвертый этаж, к черту этот лифт. И музыка там играет такая бесичья, что иногда хочется смять телекинезом скрытый динамик. Первый этаж дома, один большой холл с парочкой дверей в служебные помещения. За стойкой в центре скучает девушка в строгой офисной одежде. Хотя, на мой вкус она развратная до предела, ибо белая блузка почти прозрачна. Я отсюда могу наметить все кружево черного лифчика, а уж про юбку лучше промолчать. Это скорее пояс, а не юбка. О, увидела меня, встрепенулась. Который раз подлавливаю, хе-хе. Они привыкли, что сначала видно по иконкам лифта, что кто-то едет, да и треньк перед открытием дверей может помочь быстро очнуться от дремы или телефона за стойкой. Доброе утро, радостная улыбка, но глаза усталые, как у тягловой лошадки. Доброе, кивнул походя, не собираясь заводить разговоры. Я как-то раз задержался на секунду, а вырвался из бесконечного разговора ни о чем спустя полчаса. Скучно бабам, что уж тут, стоишь целый день за стойкой, изредка отвечаешь на звонки и тянешь лыбу с вечными «доброе утро, день вечер» понимаю, но развлечением быть отказываюсь. Вышел на улицу, тихо щелкает дверь за спиной. В лицо сыпануло парой снежинок, поежился, холодный ветерок заполз за воротник, пощекотал загривок, скользнул по спине, поднимая мурашки. А ведь только вчера солнышко такое стояло, что хоть в шортах ходи. Застегнул куртку до конца, еще не хватало горло простудить. Вылечу, конечно, но вдруг не выйдет. Я еще не пробовал лечить эн обычную простуду или любую другую болезнь. Не удивлюсь, если сегодня лупанет градом, после ужина пообещают апокалипсис, она станет пляжная погодка. В этом городе осенью только один прогноз погоды верен. Переменно облачно, ожидается пипец. Остановка прикрыла от холодного ветра прозрачными стенками, на табло отсчитываются секунды до прибытия транспорта. Пару минут потерпеть, ничего страшного. Немного встряхнулся, разгоняя эн по телу с мыслями о тепле. В итоге переборщил, снежинки на воротнике превратились в прозрачные капельки, почти сразу исчезают, превратившись в порог, тут же уносимый ветром. Оглядываюсь украдкой, не спалился ли снова по глупости, везет, в такую рань людей не видать. Только на другой стороне улицы за угол заходит вечный невольный сторонник ранней побудки, собачник, с мелкой декоративной шавкой на поводке. О, вот и автобус, синего цвета, с огромными окнами, прозрачными как слеза, а бока сверкают, словно автобус только с завода. Не каждый водила так запаривается, что перед утренним выездом моет до блеска рабочую ласточку. За рулем водитель в форменной одежде, даже фуражку темную нацепил. Облик образцового работника портит только сигарета в пальцах, украдкой высунутая в мелкую щель окошко. Автобус катит неспешно, прижимая колесами снежок с легким хрустом. Плавно останавливается, двери с тихим шипением открываются точно напротив. Ох, хорошо внутри, кондиционер жарит на полную мощь. Только уселся, как тронулись. Пока внутри только я и старая бабка, что дремлет на задних рядах. Платочек в цветочках, юбка до лодыжек и пуховик навевает ассоциации о прошлом веке. Спит спокойно, причмокивая, а лицо похоже на печеное яблоко. Бабке на вид уже век. Не удивлюсь, если бабушку сморила в тепле и с вечера вчерашнего так катается. А еще сопит так заразительно, что самому хочется голову опустить и покемарить часик. Так и едем вдвоем, изредка пробуждаемые голосом, что объявляет остановки. В автобус добавилось пару человек, на дороге начинают мелькать машины, но все это улавливаю краем сознания, в тепле сморило, почти сплю. Проспект Мичуринский, объявляет мужской голос с потолка. «Батюшки свет!» — воскликнули сзади. На этой остановке бабка бодро встрепенулась, как воробей, и также бодро выскочила наружу, заставив усомниться в преклонном возрасте. Так и молодые девки не скачут, как она рванула в только открывшиеся двери. Неужели проспала свою? Дальше увидел в окно кое-что круче, бабка поскользнулась на свежем снегу, взмахнула руками и выгнулась в безумном пируэте, в попытке устоять и не шлепнуться задом в мокрый снег. В итоге, еще пару раз выгнувшись почти параллельно земле, устояла, выпрямилась и бодро потрусила в сторону домов. Ни хрена себе, боевая акробатка преклонного возраста, даже я так не смогу. Другие люди в автобусе в сторону боевой бабульки даже не взглянули, словно это обычное дело. Кто в телефоне копается, лениво водя большим пальцем по экрану, кто глаза прикрыл и музыку слушает. Ах да, совсем забыл, в каком городе нахожусь. Возможно, тут некоторые бабушки по утрам заваривают нечто поубойнее простого чая. Какой-нибудь лошадиный стимулятор, например, что и слона заставит бегать, как хомячка в беговом колесе. Ладно, это веселое предположение, но лучше уж еще покемарить, минимум час еще до пересадки. 9:30 и вот он, центр Петровского района, великий и ужасный. Великий потому, что здесь зданий ниже 20 этажей не найдешь, а ужасный потому, что деловой центр города. Перекрестки уже сейчас забиты машинами и толпами людей, причем большинство в офисном прикиде, типа черных пиджаков, юбок и обязательно с фирменными портфелями из кожи с жопы чупакабры, стразы и золотые застежки по желанию. Я тут в бомж-стайл прикиде только внимание привлекаю, точнее, высокомерные взгляды столика и превосходства. Сверяюсь по мобильному с картой, пытаясь понять, куда идти. Вывесок с адресом на зданиях никаких, как хочешь, так и угадывай. Ну вот, я прямо в центре, главный перекресток, Аллея Свободы. На зданиях гигантские экраны с рекламой и сводкой новостей, благо хоть беззвучно. Вроде налево через дорогу, там должно быть нужное здание. Протопал через дорогу с толпой спешащих людей, стараясь не врезаться в людей, прущих буром навстречу, как быки, а рожи какие сосредоточенные, будто сейчас судьбу мира решают в уме, не иначе. Точно здесь, где еще на входе на охране бойцы сов стоят, задрал голову, заценив высоту здания, этажей 25, угловатый небоскреб в старом стиле коробкой, окна наглухо тонированы черным, чем-то даже обелиски из игры А++++ D++++++ напоминает. Прошел спокойно, парни на входе только по взгляду бросили, на входе вертушка из стекла, а стоило зайти в само здание, как по телу пробежали иголки чужого внимания, такое от камер не уловишь, тут изнутри тоже где-то охрана неприметно сидит, впереди большой зал, похожий на залы ожидания вокзала, ряды стульев, столики с журналами, а в том конце широкая стойка, только вот вместо улыбчивых девушек стоят суровые мужики в броне софт, хорошо хоть лица открыты и без шлемов, да и оружие на виду не держат, пол сделан под мрамор, даже обычные кроссовки оставляют цокающий звук при ходьбе. Меня завернули еще до подхода к стойке. Антон Валентинович, окликнули сбоку. Можете не спешить к стойке, я ваш сопровождающий. Один из бойцов отдела за столиком в середине зала, он аккуратно закрыл журнал, небрежно бросил на стол, поднялся, непонятно зачем штаны отряхнул. Четким шагом подошел, руку протягивает. Доброе утро, крепкое пожатие, чувствую грубую кожу, будто он на ладонях умудрился броню нарастить, или так много с оружием занимается, до этого я о таких людях только читал, быстро оглядываю его, понимая, что тот с первой секунды успел меня оценить, не знаю, чего ожидал увидеть от того, кто вечно лицо прикрывает, но не особо впечатлен, молодой мужик, мой ровесник, лицо простое, таких вон на улице вагон и тележка, короткая прическа, карие глаза без всяких хищных прищуров, скорее с любопытством глядит, фигура качка, а еще замечаю тонкий шрамик под губой, как лезвием бритвы полоснули, единственное, что его выделяет, ощущение в незримом, что-то странное, глазами вижу, а в чувствах Н его тут нет, обычный фон, словно тут человека не стоит, пустое место, я уже слышал о таких от Игоря, люди, что могут узреть все потустороннее, но никак не могут повлиять, а твари их не видят и не чувствуют. Такие люди для духов все равно, что камень в поле. Думаю, загадку вижу грушу, нельзя скушать теперь можно трактовать иначе, чем обычную лампочку. Таковы видящие для монстров незримого. Я как узнал о такой особенности, сразу начал завидовать по-черному. Видящий, утвердительно сказал я, мастер духов, с иронией кивнул в ответ боец, но дальше продолжил с невольным уважением. Сказать честно, я впечатлен, с вами и стоять-то рядом тяжело. Словно в гейзер пытаешься шагнуть, что тут ответишь, просто пожал плечами, у каждого свои ощущения от Н, мое имя вы знаете, с намеком предлагаю представиться, лейтенант Грильков, заразно улыбнулся боец, можно просто Влад, Антон, вот и познакомились, еще шире улыбается новый знакомый, тогда идемте, у нас сегодня обширная программа развлечений, раздача плюшек, обязанности и осмотр помещений, несмотря на панибратки и дружественный тон, Влад продолжает обращаться на «вы», что бы это значило, он повел меня за стойку посетителей, к лифтам, на ходу начиная просвещать. Знаете, создать новый отдел за сутки это не чайку хлебнуть, тут всю ночь все носились как носки пидаренные. Думаю, наш Ви от этого дико угорал. Я аж немного потерялся от такого напора, просто молча шагаю и слушаю. В лифте все еще причудливей, чтобы начать подниматься Влад приложил тонкий пропуск к специальной панели. И только после двери начали плавно закрываться. Нам на 6-й этаж, не оставляет без информации видящий. Там оформим все документы. Потом получим новые допуски, снаряжение, я покажу наши помещения, познакомлю с Ви и можно начинать работать. Думаю, часов до 3 управимся. Пока у нас в отделе только мы двое, завтра переведут еще двоих видящих. Кстати, а ваши друзья когда к нам присоединятся, ты не в курсе, засекречено. Пожал плечами боец, типа, обычное дело, не мой уровень допуска. Они взяли время подумать, уклончиво даю ответ, зато правдивый. Это личное дело Игоря и Тома, ничего про них первому встречному рассказывать не собираюсь. Вот пойму сначала получше, что он за человек, а там поглядим. Пока лишь понял, что Влад веселый и спокойный, а может, лишь притворяется таким. Не знаю, чего мне тут ожидать. Пока просто плыву по течению, не отправит же меня сходу в бой, правда ведь, на 6-м этаже оказался обычный офис, как в какой-нибудь компании, десятки столов, жужжат принтеры и факсы, у автоматов с напитками тусуется народ, все в белых рубашках, обычный офисный планктон. На нас ноль внимания, глянули да отвернулись. Оформление оказалось настолько странным, насколько это вообще возможно. Влад просто попросил подождать, проскользнул в середину рядов, с кем-то потрещал и вернулся с папкой. Вот, протягивает синюю папку с логотипом софт. Ознакомьтесь, на последней странице скан пальца и готово. Открыл папку, а там листов 15 мелким шрифтом. Ладно, это не игровое пользовательское соглашение, такое лучше не пролистывать. Черт, ненавижу такие документы, от которых глаза в кучу уже на втором абзаце. Не сдержал грустный вздох, под понимающую улыбочку видящего. Где тут присесть? Признаться, сдержать удивление с трудом получается. Мне тут предлагают должность главы отдела мастеров духов или же ОМТ. Серьезно, поднимаю взгляд от текста. Даже в армии не служил. Какой еще капитан? Кого еще? Ухмыляется Влад. Тут 10 страниц, что я по должности могу делать, и только одна чего я не могу. Так вообще бывает? Вы потребовали свободы действий, улыбка исчезла, давая место серьезному взгляду. Ваши требования выполнены. Плата, прикрытие закона и силовой структуры, все, чтобы вы работали. Если нужно что-либо еще, говорите. Безумие, черт побери. Разве я настолько важен и нужен? Глянул в строки текста, где мне разрешается задержание, использование боевого оружия на гражданских при любом подозрении. Да, мать их в рот пирожок толкай, я настолько нужен. И главная приписка, подсуден только высшему военному трибуналу. То есть в городе, где из силовиков только софт, я вообще безнаказанно смогу творить что захочу, если объясню необходимость. Прикроют любые делишки. Глава софт не сказал ни слова ни правды, требовал, получил. Что же, раз так, надо держать слово. Палец вжался в синюю прямоугольную рамочку, немного кольнуло, остался синий оттиск с капелькой крови. Отлично, снова принял беззаботный вид видящий, забрал папку. Теперь вы наш, с потрохами, так сказать. Сейчас папку отнесу и пойдем за снаряжением. Погоны обязательно носить, угрюмая шутка получилась.